Санкт-Петербург, Россия, 28 мая 2006 года. Вчера вечером Элина уехала к сыну. Тимур, оставшись один, долго лежал в постели, словно вспоминая каждую минуту, проведенную вместе с ней. Он сам удивлялся своему состоянию. Ведь на самом деле они встречались только второй раз. И он уже сделал ей предложение, решив навечно соединить их судьбы. Или он действительно так влюбился? Он поднялся, вспомнив, что ничего не ел сегодня. Но есть особенно не хотелось. Он спустился в ресторан, заказал себе два салата и снова поднялся в номер. Ему было без нее скучно, одиноко. Он даже не заметил, как заснул. И проснулся от осторожного стука в дверь. Тимур посмотрел на часы. 16:15. Кто это может быть? Неужели она? Она приехала к нему в такое время? Он вскочил с кровати и бросился открывать дверь. На пороге стояла Элина. «По-моему, мы сходим с ума», — призналась она. «Я даже не знаю, что со мной происходит. Как ты думаешь, такое бывает в нашем возрасте?» Вместо ответа он протянул руку и быстро привлек ее к себе. Если бы его попросили потом описать свои ощущения, он бы честно ответил, что это было все, что угодно, только необычный секс. Им было хорошо друг с другом. Так ласкаются молодые влюбленные, еще не искушенные в любви. Когда обоим бывает хорошо, даже от одного прикосновения, одного взгляда, дыхания существа, которое ты так любишь. «По-моему, ты торопишься сделать ребенка уже сейчас», — невозмутимо сказала она через час, когда он, тяжело дыша, откинулся на подушку. «Я тороплюсь быть с тобой как можно больше», — признался он. «Мне кажется, что мы потеряли много лет. Мы могли бы встретиться 20 лет назад». «Нет, не могли», — рассудительно ответила она. «Если бы встретились тогда, то наверняка не понравились друг другу. Я была нервной истеричкой. Молодой и, надеюсь, красивой. Которая презирала всех мужчин вокруг себя. И особенно таких, как ты. Не забывай, что ты старше меня 15 лет. Любое проявление твоих симпатий я бы расценила как грязные приставания 35-летнего старика. В 20 лет мы все бываем максималистами. И ты наверняка тоже был хорош. Закомплексованный офицер КГБ. Или как вас там тогда называли? 20 лет назад. Кажется, так и называли. Вы были организацией, которую все боялись и немного презирали. Такой орден верных меченосцев нашего полусумасшедшего государства. Нет, я думаю, что тогда у нас бы ничего не вышло. Это сейчас я научилась ценить сдержанных и воспитанных мужчин. Это сейчас тебе начали нравиться женщины в постбальзаковском возрасте, когда мы многое знаем и умеем, и еще хотим каких-то отношений. Нет, Тимур, нам не стоило встречаться 20 лет назад. Нам нужно было встретиться именно сейчас. И мы с тобой встретились. Я думаю, что все правильно. Это судьба. Как твой сын чувствует себя? Гораздо лучше. Он молодой, а у них кости срастаются лучше, чем у нас. Надеюсь, ты не собираешься ломать себе ноги в ближайшие 30 или 40 лет. Я столько не проживу, — сказал он достаточно серьезно. Она поняла, что он не шутит. Повернула к нему голову. «Давай сразу договоримся», — сказала Элина. «Я собираюсь жить еще столько же, сколько прожила. Значит, мне исполнится через 40 лет с хвостиком, примерно 80 с хвостиком. Придется и тебе прожить этот срок. Сколько тебе будет? 96. Прекрасный возраст. Поставь его себе как мечту, к которой нужно стремиться. А если ты еще раз мне скажешь, что не доживешь до какого-то срока, я сразу тебя брошу. Зачем мне такой старик?» «Элина», — так же серьезно сказал он. «Я меняю место работы и хотел предупредить тебя об этом». «Неужели ты уходишь в конкурирующую нефтяную компанию?» — всплеснула она руками. «Безенчук и нимфы». Так, кажется, именовались конкуренты. «Так». Ему нравилось, что она всегда вспоминает именно это произведение Ильфа и Петрова. «Но дело не в конкурентах. Меня попросили вернуться. Вернуться туда, где я был хорош», — пояснил он, обращаясь к женщине. «И я хочу, чтобы ты об этом знала. Там сложная работа, Элина. И человек не всегда принадлежит сам себе. Ты меня понимаешь? Вполне. Ты решил самоутвердиться и снова вернуться к себе в КГБ. Или они уже называются как-то иначе? Можно узнать, зачем тебе это нужно. У тебя маленькая пенсия или не хватает на жизнь? Судя по твоей квартире и по тому, как ты снимаешь номера в Астории, ты человек явно не бедный. Иначе бы я с тобой просто не встречалась. Так в чем дело? Это мое осознанное решение, сказал Караев. Я хочу, чтобы ты об этом знала. Возможно, иногда я буду занят на работе. Там человек не всегда принадлежит только самому себе. В таком случае я буду возить тебе на ночное дежурство пирожки с картофелем. Они у меня хорошо получаются. Ты любишь пирожки с картофелем? Или тебе больше нравятся с мясом? А может, с капустой? Мне понравится все, что ты мне приготовишь. Я не думаю, что там будут такие частые ночные дежурства, но нечто подобное вполне может быть. Ты еще не взял меня в жены, а уже предупреждаешь, что будешь уходить по ночам. Улыбнулась Элина. Тебе не кажется, что я должна 100 раз подумать, прежде чем соглашусь? Я тебе все сказал. Вздохнул Тимур. Она приподнялась и залезла на него. Лежа на нем, она взглянула ему в глаза. «Даже если ты захочешь от меня уйти, у тебя ничего не получится». Улыбнулась Элина. «Я немного ведьма, умею колдовать и привораживать. И тебя я приворожила на всю оставшуюся жизнь. На долгую жизнь, Караев. Поэтому будь готов встретить свою старость рядом с молодой и красивой женщиной. Это я тебе говорю про себя». Она поцеловала его, прижимаясь к нему всем телом. Он обнял женщину. В такие мгновения ни о чем другом не хотелось думать. Он подумал, что в организации не будут возражать против его возможной женитьбы. Хотя наверняка начнут проверять и семью Элины, и ее мужа, сына, родственников, друзей. Судя по тому, как они работают, эти люди не признают никаких компромиссов. Собственно, они и создали свою организацию в противовес тем компромиссам, которые царили в 90-е годы. Тогда казалось, что страна не просто рухнула, развалившись на части и навсегда проиграв гонку за лидерство. Тогда все представлялось в несколько ином свете. А сейчас страна уверенно возвращала себе лидерство в мире. И не только за счет своих устаревших ядерных боеголовок. «О чем ты задумался?» Поинтересовалась Элина. «Она с тобой», — ответил Тимур. «Придется жить на 2 города. Немного романтично». «И очень непрактично», — возразила она. «Я думаю, что мы будем жить в одном городе и в одном доме. И нам не обязательно бегать по городам. Пусть дети приезжают к нам. Так будет правильно и справедливо». «Хорошо», — согласился он. «Который час? Господи, уже 7:00 утра». Она вскочила с постели и бросилась одеваться. «Что случилось?» — поднял голову изумленный Тимур. «Куда ты торопишься?» «В 8 должна приехать медсестра и сделать сыну укол. Обычные витамины, чтобы он быстрее поправлялся. А сейчас уже 7:20. Мне еще нужно вернуться домой и привести себя в порядок. Извини». Она торопливо одевалась. Он взглянул в окно. Там было уже светло. «Уже конец мая. Скоро начнутся белые ночи», — вспомнил Караев. «Здесь бывает как-то по-особенному печально и красиво. Как воспоминания о днях, которые растягиваются на сутки и иногда заканчиваются». Элина надела платье и, поцеловав его на прощание, выбежала из комнаты. Он знал, что внизу стоит такси, на котором она и поедет домой. Но на всякий случай подошел к окну и поглядел вниз. Она так и сделала, забрав дежурное такси. Он вернулся в постель. Теперь можно немного поспать. А потом он спустится вниз и продлит свое пребывание в отеле еще на сутки, чтобы вернуться в Москву ранним утром в понедельник. Ведь она может захотеть приехать к нему и на следующую ночь. Он улыбнулся и, устроившись поудобнее, заснул.